Глава 5. Принципы. Когда развеялся туман, я поняла, что попала в... В общем, просто попала. И конкретно так. Парадокс, но я оказалась посреди пещеры на каменном ложе. Или невысоком столе. Все помещение освещалось лишь факелами. Дополнительный свет исходил от красивого синего булыжника, лежавшего рядом со мной. И все бы ничего, но вокруг меня столпилась куча мужиков. Большинство были почти наги в набедренных повязках, а ближе всех стояли пятеро эффектных атлетов в балахонах. На их головы были накинуты капюшоны, но лица хорошо просматривались. Красивые мужики в сектантских одеяниях. И я тут перед ними сижу на каменном столе, держа как заградительный щит морскую свинку. Только подозреваю, что оранжевый карандаш в лапках Винни – не слишком серьезное оружие. Впрочем, пока что мне никто не угрожал. Я обвела подозрительным взглядом всю эту дружную мужскую компанию, и меня осенило. Ох ты ж, блин! Я попала на отбор! Мой список желаний начал исполняться. Я же 4-м пунктом загадала выйти замуж. И при этом думала о принце. И вот... Передо мной куча их высочеств. Голубая кровь чувствуется на расстоянии. Она проявляется во всем. В самоуверенных взглядах, в развороте плеч, в осанке и вообще манере держаться. Столько властных пластилинов на мою голову. И теперь, наверное, я должна выбрать из этих пятерых мужа. По крайней мере, о таком пишут во всех женских романах про попаданок. О других вариантах развития событий, что меня продадут в рабство или вообще прикончат на этом столе, не хотелось даже думать. И без того страшно. Лучше настроиться на хорошее. Ну, расскажите о себе. Я первой прервала молчание. Интересно, они меня вообще понимают? Чем увлекаетесь, ваше высочество? Альпинизмом? Рыбалкой? Религией? Или спелеологией? Обвела я взглядом пещеру. Может, «Ролевики?» Повисла неловкая пауза. По-моему, принцы подзависли с ответами, как мой старый ноут во время сессии. По глазам вижу, пытаются уйти в перезагрузку. «Почему ты в сознании?» Наконец озадаченно изрек один из них, голубоглазый блондин. «Думаешь, я должна рухнуть в обморок от вашей нереальной красоты?» Фыркнула я. «Без обид, парни, но я видела мужиков симпатичнее вас». «Ну да, и правда видела. В фильмах». «Она не врет», — нервно заговорил еще один тип. Рыжий, черноглазый, с ледяным взглядом. «И откуда она знает, что мы принцы? У нее что, есть магия? Дар ясновидения? Мы же призывали девушку из безмагического мира». «Что-то пошло не так», — недовольно поджал губы длинноволосый брюнет. «Артефакт должен был побелеть». Кивнул он на синий камень. «Что? Артефакт? Как интересно!» Но мужики были реально огорчены. «Не расстраивайтесь. Давайте его покрасим», — предложила я. «Принесите мелки. Посидим, порисуем, заодно поближе познакомимся». «Меловые талисманы? Она точно магичка!» Еще сильнее помрачнел брюнет. «А что это за зверь у тебя на коленях?» Фамильяр покосился на моего свинтуса шатен с ртутными глазами. «Мой секретарь», — пошутила я, видя, что Винни продолжает держать в лапке карандаш. Но с чувством юмора у этих типов было туго. Наверное, отбили, когда в пещеру пробирались. Они восприняли мои слова буквально. «Ну, так-то практично. Миниатюрный, мало ест, одежды не требует. Удобно брать с собой». «И песцовый карандаш правильно в лапе держит», — деловито отметил второй брюнет, зеленоглазый с короткой стрижкой. «А какой он расы?» — дотошно уточнил блондин. «Свинья морская, род Винни-Пуховый, подвид Фрейдовой, умеет хорошо слушать», — с иронией ответила я. Но принцы снова не уловили в моих словах сарказм. «Разочаровали они меня. Зачем мне муж без чувства юмора?» «Это была свинья, и ты научила ее плавать в море и придала ей пушистый вид?» Рыжий потрясенно захлопал глазами. Остальные четверо встревоженно переглянулись. Массовка в набедренных повязках осторожно потянулась к выходу. Интересно, чего они так испугались? Меня, что ли? «Винни не любит воду», — мотнула я головой. Про предание морской свинки пушистого вида даже комментировать не стала. «Но мы что-то отклонились от темы. Представьтесь, назовите ваши имена». «Это тайна», — вскинулся блондин. «Она собирает на нас досье», — озадаченно хмыкнул длинноволосый брюнет. «Надо торопиться, скоро здесь будут бойцы из молнии», — произнес второй. «Чудесно! Пускай приходит, я на них тоже посмотрю. Пообщаемся, камень раскрасим, потому что ваши персоны меня как-то не впечатлили. Не обижайтесь, парни, но вам бы поработать над своей харизмой». «Над чем? Над Харей?» — насупился Шатен. «Ну, и это тоже. Не стала я спорить».